Глава 6. Лоуэлл вернулся в кабинет раздосадованный и совершенно неудовлетворенный ходом своей собственной операции. Несмотря на хорошо продуманный план, узнать ничего стоящего так и не удалось. Ни его личное присутствие на совещании заговорщиков с Крайновым, ни организованное без ведома капитана прослушивание не помогли ему установить главного. Чем простой штурман мог до такой степени заинтересовать две самые могущественные организации империи? А время поджимало. Лоуэлл прекрасно понимал, что скрытое на рейдере спецподразделение долго там не останется. Оно вот-вот приступит к выполнению основного задания. И Крайнов вместе со своей тайной уплывет от него навсегда. Все честолюбивые планы придется тогда оставить. Конечно, можно было сыграть в хорошего служаку, доложить в центр о готовящемся восстании, о раскрытии им лично целого заговора. Это принесло бы ему повышение в звании, по крайней мере, на 2 пункта. Но не более того. Такая перспектива совершенно не удовлетворяла неожиданно пробудившиеся аппетиты молодого лейтенанта. Сбросив отвратительный синий костюм инженерной службы, Лоуэлл облачился в привычную удобную форму. Сама одежда немного значила, но она помогла ему вновь обрести утраченную уверенность в себе. Единственное, что сулило хоть какой-то успех в сложившейся ситуации, это оттяжка или срыв задания спецгруппы. Только это позволило бы ему выиграть необходимое время и самому разобраться с Крайновым. Но как это сделать? С космодесантниками шутки плохи. «Я придумаю что-нибудь. Я обязательно придумаю», как заклинание произнес Лоуэлл вслух, и не заметил, что после этой фразы экран давно сгоревшего монитора на нижней полке стеллажа непонятным образом замерцал под толстым слоем пыли, и давно обесточенный прибор вновь обрел утраченную жизнь. 6 десантников из спецподразделения капитана Мейлера отчаянно скучали, полностью изолированные от команды крейсера. Изматывающие нервы непонятные ожидания, соблюдение первой группы секретности и вообще вся эта странная операция по захвату одного единственного человека, находящегося к тому же под арестом, действовали на людей не лучшим образом. Задание на первый взгляд казалось слишком простым для полностью укомплектованного десантного звена. Такое подразделение в случае необходимости могло захватить город или взять под свой контроль корабль типа «Рэндалл». И вдруг приказ доставить на базу одного единственного человека. Они привыкли не доверять простым и легким с первого взгляда заданиям. Разговоры в кубрике давно уже не нравились Мейлеру. Он ждал лишь повода, чтобы вмешаться и пресечь подспудно зреющее недовольство. «Сидим тут, как крысы в мешке, а наверху решают, когда нас бросить в очередное пекло. Кто он такой, этот космик, ради которого нас сюда прислали?» «Начальству виднее, кто он и зачем понадобился», — решительно вмешался Мейлер. «Наше дело выполнять приказ. Начинаем через 15 минут». Эта долгожданная фраза вызвала в кубрике десантников оживление, которое можно было сравнить разве что с полуничением в неочередной увольнительный на берег. Мейлер, считавший излишним любые напутствия и указания перед самым началом операции, на этот раз не удержался от замечания. «Чтобы все было тихо, арестованного доставите на рейдер без единой царапины». Они бежали по кормовым палубам Рэндбола, разбившись на 3 двойки, в точном соответствии с инструкцией. Случайно встреченные матросы палубных команд мгновенно отключались выстрелами парализаторов. Придя в себя через час, они могли лишь вспомнить сверкнувшую перед глазами синеватую вспышку до каких-то коробообразных чудищ, на которых походили люди, облаченные в скафандры высшей биологической защиты. Один только Мейлер выглядел в этой стремительно передвигающейся группе инородным телом. Он был в темном облегающем спецкостюме без защиты и походил скорее на аквалангиста, чем на десантника. Но внешний вид этого седого, слегка сгорбленного от постоянных тренировок воина был обманчив. В случае необходимости он мог, воспользовавшись только ему одному доверенной прямой телепсвязью с центральным компьютером корабля, вызвать для их поддержки всю энергетическую мощь генераторов крейсера. На четвертой палубе, последней перед коридором с каютой, в которой содержался Крайнов, они, следуя заранее разработанному плану, разделились. После начала операции любые команды, уточнения или изменения невозможны, или, во всяком случае, бессмысленны. Шесть человек сливались в единый, заранее отлаженный и запрограммированный механизм, остановить который, казалось, не могли уже никакие внешние препятствия. Пронзительный звенящий звук обрушился на первую двойку десантников сверху. Шрастов среагировал мгновенно, отшатнулся, рванулся назад и столкнулся с бежащим за ним Кнутсом. Лопнувшая под потолком стальная балка медлила, словно специально дожидаясь момента, когда, столкнувшись друг с другом, оба десантника на долю секунды потеряют свободу маневра. Она обрушилась на них именно в это мгновение. Скафандры биологической защиты не рассчитаны на падающие с потолка металлические балки. В радиусе 100 метров вокруг не было биологических объектов, и защита не сработала. Удар был страшен. Кнутсу раздробило плечо и повредило позвоночник. Шрастов получил тяжелую травму черепа. Оба мгновенно были выведены из строя и неподвижными грудами застыли на полу. В наступившей тишине лишь безответно пищал аварийный радиовызов. Вторая пара Дэвидсона обеспечивала прикрытие при отходе группы после завершения операции. Непосредственно в атаке она не участвовала, поэтому ей повезло больше. Лопнувший в скафандре Дэвидсона воздухопровод лишь ненадолго лишил его сознания, а его напарник, безуспешно попытавшись связаться с капитаном, занялся своим товарищем и в дальнейшей операции не участвовал, так и не получив нового распоряжения Мейлера. Через минуту после начала атаки связь между десантниками прервалась полностью.